Легкий тосканский салат. Одно зеленое кислое яблоко. Один корень сельдерея. 100 граммов зеленого винограда. 3 грецких ореха. 100 граммов густых сливок или сметаны. 1 лещиный орех для украшения. Яблоко вымыть, удалить сердцевину и нарезать мелкими кубиками. Корень сельдерея почистить, удалить волокна и нарезать тонкими ломтиками. Виноград помыть, разрезать ягоды пополам и вынуть косточки. Ядра грецких орехов крупно порубить. Перемешать все и заправить сливками. Салат украсить половинкой ядра грецкого ореха. Вместо винограда можно взять дольки мандаринов или апельсинов.